«Я говорил с Энни Вилларс о рудименте», — начал я. Он слегка нахмурился. «Энни сердится за то, что я позволил ее другу, Руперту Тайдермену, давать мне советы. Мне неприятно огорчать Энни, но я обещал. Правда, сейчас она все великолепно устроила. Насколько я знаю, ее друг оказался таким необычным, я имею в виду бомбу. Вероятно, он больше не захочет давать мне советы относительно рудименца. Не познакомил ли он вас, сэр, с каким-нибудь своим другом? А вы говорите об Эрике Голденберге? Да, он познакомил меня с ним. Правда, не могу сказать, чтобы мистер Голденберг мне понравился. Понимаете, я не поверил ему. И Мэтью он тоже не понравился. Не говорил ли Голденберг с вами о страховании? Страхование? Повторил он. Нет, не помню, чтобы он что-то такое говорил. Я нахмурился. Страхование должно тут быть, обязательно. О страховании говорил другой его друг, продолжал герцог. Он все и устроил. Какой другой друг? Вытаращил я глаза. Чарльз Карти тот. Кто? Недоуменно переспросил я. Чарльз Карти тот, терпеливо повторил герцог. Он знакомый Руперта Тайдермена. Тайдермен представил его мне, по-моему, на скачках в Нью-Маркете. Но совершенно определенно, что именно Чарльз предложил создать страховой фонд. Я тотчас понял, что это прекрасный проект. Убедительный, чрезвычайно нужный, полезный очень многим людям. «Фонд защиты от несчастных случаев на скачках», — сказал я, — «которому вы покровительствуете». «Правильно». Он довольно улыбнулся. «Очень многие благодарили меня за то, что я позволил фонду воспользоваться моим именем. Прекрасное предприятие. Не могли бы вы рассказать мне более подробно о том, как это было устроено? Дружище, вы интересуетесь страхованием? Я могу вам дать рекомендацию в компанию Ллойда, но...» Я улыбнулся. «Чтобы стать клиентом компании Ллойда, надо относиться к ставке 100 тысяч фунтов как к разменной монете». Герцог с его тихим благожелательным характером был действительно очень богатым человеком. «Нет, сэр, меня интересует только фонд защиты от несчастных случаев на скачках. Как он организован и как управляется?» «Дружище, этим занимается Чарльз. Понимаете, я не очень-то вникаю в такие вещи, в формальную сторону дела. Вы видите, я предпочитаю лошадей». «Да, сэр, понимаю. Не могли бы вы рассказать о мистере Карти Тодде, как он выглядит, что делает и тому подобное?» «Он примерно вашего роста, но гораздо плотнее, я бы даже сказал, толще. У него темные волосы, очки и, по-моему, у него усы». «Да, правильно, усы». Я даже вздрогнул. Настолько описание герцога совпадало с впечатлениями Нэнси от спутника моей Тайдермена. «У десятков мужчин темные волосы, усы, очки. Видите ли, сэр, мне хотелось бы услышать, что он за человек». «Дружище, он благонадежен, вполне благонадежен. Отличный парень, специалист в страховом деле, проработал годы в крупной фирме в Сити. А что вообще известно о нем? Учился в Рагби, потом прямо в контору, разумеется, из хорошей семьи. Вы встречались с его семьей?» Герцога очень удивил мой вопрос. «Нет, вообще-то нет, у нас с Чарльзом чисто деловые отношения. Его семья, по-моему, из Херфордшира, у него в офисе есть фотографии... Поля, лошади, собаки, жена, дети, ну и все такое. А почему вы спросили?» Я заколебался. «Он пришел к вам с готовым проектом фонда защиты от несчастных случаев?» «Нет, нет, дружище», — герцог покачал красивой головой. «План родился в беседе. Мы говорили, как печально для семьи того тренера, который утонул, поехав отдохнуть, остаться без кормильца. Как жаль, что нет такой организации, которая выплачивала бы компенсацию пострадавшим на скачках, а не только жокеям. Потом, разумеется, когда мы подошли к обсуждению конкретных вопросов, то включили в наш проект и зрители. Чарльз объяснил, что чем больше взносов мы соберем, тем большую компенсацию сможем платить. Понимаю». «Мы уже сделали очень много хорошего». Лицо герцога осветило счастливой улыбкой. «Чарльз рассказывал, что мы уже выплатили троим пострадавшим на скачках крупную страховую премию за увечья, и они так довольны, что уговаривают всех присоединиться к нашему фонду. Я встречал одного из них, заметил я. Он сломал на ступеньках лодыжку и получил 1000 фунтов.